Глава 21. По душам. «Простите, Ваше Величество, я не знала, что вы здесь», — дрожащим голосом прошептала Лайза, испуганно пялясь на открывшего ей дверь короля. «Этот тоже хорош. Молчит, сверлит взглядом бедную девушку, будто она в его личные покои ворвалась. И если срочно не вмешаться, сердце принцессы может не выдержать». «Его Величество уже уходит», — громко заявила я, выглядывая из-за его широкой спины, и улыбнулась подружелюбнее, пытаясь подбодрить нежданную гостью. Медленно повернувшись ко мне, Ремгар усмехнулся. Глаза его из гипнотических черных вновь стали ледяными синими, заставляя меня задуматься, а не померещилось ли мне? «Леди Лилу права, Ваше Высочество, я уже ухожу». Он склонил голову и вышел, оставив нас с Лайзой одних пялиться ему во след. Придя в себя первой, я отошла от двери. «Проходите, Ваше Высочество. Я очень рада вашему визиту». «Просто Лайза, прошу», — смущенно потупилась она, закрывая за собой дверь. «Я лишь хотела узнать, все ли с вами в порядке. Этот случай в холле. Я так испугалась». «Благодарю. Шея еще немного побаливает, но в остальном все со мной хорошо. Кстати, вы очень вовремя зашли. Я как раз собиралась на ваши поиски». «Мои?» — сглотнула принцесса. «Мы договаривались сходить в сад, позаботиться о фикусе. Я только что разговаривала с королем. Он дал свое разрешение». Глаза ее запылали ярче звезд, а бледные щеки окрасил очень идущий ей румянец. «Вы просто чудо, леди Лилу!» Кажется, пришла моя очередь смущаться, когда девушка в порыве чувств обняла меня своими хрупкими руками. «Если мне позволено называть вас Лайзой, то и вы можете обращаться ко мне по имени». В этот самый момент в дверь снова постучали. Магда Корсицкая успела переодеться в простое серое платье. Ее неизменный пучок не мог похвастаться идеальным состоянием. Некоторые пряди выбились из прически и нежно обрамляли идеальный овал лица. «Простите, я пришла узнать, не нужен ли вам лекарь. У меня имеются кое-какие навыки». «Спасибо большое, но со мной уже все в порядке». Девушка быстро кивнула, повернулась и собралась уйти, но что-то меня дернуло ее остановить. «Ваше Высочество, мы с принцессой Лайзой собираемся в сад. Не желаете составить нам компанию?» «Вы приглашаете меня на прогулку?» — переспросила она таким удивленным тоном, что закралось сомнение. «А есть ли у этой девушки друзья?» Чтобы не смущать ее еще больше, я ответила улыбкой. «Хорошо, мне все равно нечем заняться». Погода стояла теплая. Птицы, словно стараясь перещеголять друг друга, выводили мелодичные трели. Издалека доносился шум разбивающихся о скалу волн. Мы с Магдой устроились в беседке на широкой скамейке. Она, скрестив руки на груди, я, впившись зубами в сочное яблоко. Ария руководила слугой, что таскал воду из дворца. Лайза застыла рядом с фикусом, подпитывая его своей силой. А Гьотто развалился на земле, под самым солнцем, грея свои щупальца. Девушки сначала опасались моего капризного питомца, но вскоре привыкли. Лайза, как и всякий древовед, обожающая живность, даже попыталась его погладить. А когда он не дался, оскалив острые зубки, полностью сосредоточилась на дереве. Долго шептала лишь ей понятные слова, трогала листья, гладила кору. Для Магды зрелище было пристранным. Она то и дело хмурилась, не понимая, что происходит. А меня ничего не удивляло, ведь тем же самым практически каждый день занимался Стоун. На языке магов-древоведов это называется «подпитка силой», — объяснила я принцессе. Лайза помогает растению восстановить его энергетический баланс. «Как интересно», — произнесла девушка, однако взгляд ее, устремленный на принцессу Мойры, остался задумчивым. «Вам, наверное, любопытно, что произошло между мной и... Дитером?» Она так внезапно сменила тему, что я чуть не подавилась куском яблока. «Если не хотите, можете не рассказывать. Это ваше дело». «Здесь нет никакой тайны». Ее губы тронула грустная улыбка. «Моя мама была родом из Рейнара, родилась в знатной и богатой семье. Ее приданое принесло Корсиции целое состояние, но любви отца она так и не добилась. Впрочем, он никогда не скрывал, что женился на деньгах, и когда она умерла при родах, вздохнул с облегчением. Не очень жизнерадостное начало, и чтобы хоть как-то подбодрить принцессу, я сжала в своей руке ее холодную ладонь. Уже через месяц меня отослали в Рейнар на воспитание к бабушке по материнской линии, леди Мод Бодлер. Вы даже не представляете, как я счастлива, что все получилось именно так. Меня воспитывали в любви и заботе. Наверное, это единственное, за что я благодарна Его Величеству Луке Корсицкому. Ваше Высочество, если вам тяжело... «Нет-нет, это всего лишь давние воспоминания», — отмахнулась девушка. «И называйте меня, пожалуйста, Магдой. Для меня это привычнее». «Но и жаловаться мне не на что. Отец меня хорошо содержал. Оплачивал учителей, книги и множество других расходов». «Ох, кажется, я немного отвлеклась. Дитер с родителями жил по соседству. Мы очень плохо ладили. Все же он был старше меня на 5 лет». К тому же мальчишка. Порой дело доходило до такого скандала, что приходилось вмешиваться взрослым. «Странно», — протянула я. «Мастер Мэверик не похож на мужчину, готового вступить в спор с беззащитной девушкой». Признаюсь честно, я была несколько порывистым ребенком. А он был уверен, что имеет надо мной власть, следил за мной, смел приказывать. А если я не подчинялась, хватал в охапку и тащил к моей бабушке, преподнеся все так, будто без его помощи я бы влезла в неприятности. Он и сейчас такой, хотя мы не виделись 2 года. С чего-то решил, что я не имею права участвовать в отборе и обязана вернуться домой. Вбил в свою глупую голову, что эта мачеха заставила меня приехать в Рейнар. Но это было мое решение. Вы мне верите? Не в силах выносить мелькнувшее в ее глазах отчаяние, я кивнула. «Мой отец, он при смерти. Примите мои соболезнования». «Спасибо», — резко выдохнула Магда и прикусила нижнюю губу. Было заметно, что ей с трудом дается каждое слово. Она не привыкла оголять душу перед незнакомцами. Но и держать все в себе становилось все сложнее и сложнее. А потому я не торопила ее, давая время собраться с мыслями. «На самом деле, я плохо его знаю. Мы практически незнакомцы. После бабушкиной кончины 2 года назад мне сразу пришло послание с требованием срочно явиться в Корсицию. Отец уже тогда был прикован к кровати. Все это время мы почти не виделись, а во всем дворце заправляла мачеха». Принцесса невесело хмыкнула. «Она как-то вас обижала?» — осторожно уточнила я, уже твердо решив, что если услышу положительный ответ, тотчас же отправлюсь к Рымгару с требованием немедленно наказать виновницу. «Не физически, нет, ей бы не позволили», — отрицательно качнула головой Магда. «У Лены очень шаткое положение. У них с отцом нет детей. Я единственная наследница». И после смерти отца, по законам нашего королевства, вся власть перейдет ко мне. Неважно, хочу я этого или нет, меня никто не спросит. Вот она и придумала выдать меня замуж за своего племянника Эдвина. Одной встречи было достаточно, чтобы понять, он гадкий и мерзкий тип, распускающий руки и не отлипающий от фляжки с чем-то очень крепким. «Вы решили сбежать?» «Буквально сразу же. Сначала просто куда глаза глядят. А потом, благодаря одной не в меру болтливой горничной, я узнала, что Лена перехватила мое приглашение на участие в отборе, но никому, включая отца, ничего не сказала. В тот же день я собрала, что могла, взяла с собой парочку верных слуг, что в свое время верно служили моей бабушке, и приехала сюда. И возвращаться, как вы понимаете, не собираюсь. Даже если я вылечу с конкурса, я не вернусь в Корсицию. Пусть дом, что остался от бабушки, опустел и заброшен. Я смогу привести его в надлежащий вид и прожить там столько, сколько мне отмерено. Я не сомневалась, что Магда Корсицкая настроена решительно. Об этом говорил и напряженный взгляд, и сжатые в кулаки ладони. Если Дитер надеялся избавиться от девушки, ему придется, ой, как нелегко. Какая неожиданная встреча! Вспомнишь, чёрта. Маг стоял, прислонившись плечом к цветочной арке. Руки скрещены на груди. Насмешливый взгляд устремлен на нас с Магдой. «Решили прогуляться?» «А это тоже запрещено?» — огрызнулась принцесса и задрала подбородок. «Ну что ты? Нет, конечно. Только по деревьям не лазай. Еще упадешь. «Мне было 5 лет. Сколько можно вспоминать?» Задрав голову, мужчина громко рассмеялся. «Это было незабываемо». Кажется, маг был готов и дальше делиться не слишком радостными для принцессы случаями из детства. Но я решила пожалеть ее гордость и прервать его веселье. «Мастер Мэверик, вы искали нас, чтобы что-то сказать?» «Так и есть, леди Лилу», — кивнул он. «Вас ищет король. Если вы помните, у нас незаконченное дело». «Ах да, конкурс», — вздохнула я и повернулась к Магде. «К сожалению, я вынуждена идти. Составьте, пожалуйста, компанию Лайзе, как она освободится». Девушка кивнула и поднялась вместе со мной, чтобы проводить к дверям, что вели во дворец. Но стоило нам приблизиться, когда до моего уха донесся еле слышный свист. Подняв голову, я не сразу поняла, что произошло. И только быстрая реакция Дитера, что толкнул нас с Магдой под защиту крыши, спасла нам жизни. Вырвавшееся из ладони мага красное пламя поглотило летящую на нас вазу, превратив ее в пепел. А тот серым снегом засыпал растущую под ногами траву. «Какого чёрта?» —